Екатеринбург. Эпиграф. Рано или поздно в Париже вы наверняка столкнетесь со мной. Андре Бретон. Города и люди. Города как люди. И с кем-то просто не складывается. Неважно, кто виноват, ты или город. В вене пролился горячий глинтвейн, обжег коленку. И на руку тоже попало огнем по вене. Киев — место, где сумело остановиться время, но это не в плюс Киеву. В Варшаве так серо и грустно, будто это Москва. Как можно уехать в Москву по своей воле? Сюда должны ссылать, будто на урановые рудники. Наказан и казнен Москвой. В Санкт-Петербурге лучше, но он сырой, болотный и под обоями в квартирах непрописанный, но живучий туберкулез. Палочки Коха. А вот когда Олень рассказывала про свою вену, она у нее была теплая и круглая, как добрая бабушка. А Варшава цветная. И так вкусно звучало коварное киевское слово «ковярня». Олень обожает Питер. И все же, несмотря на преклонные 40, мечтает жить в Москве. Прозвище сама заработала. В первом классе подписывала рисунок для выставки «Оленька», но буквы были детские, «Варшин», и уместился на листке только «Олень». Дальнейшая заслуга одноклассников. Хорошее прозвище, кстати. Аду дразнили хуже, Матрёной. Обидно иметь такую румяную, жирную кличку, особенно если мечтаешь стать бледной и длинноногой. Матрёна — это благодаря учительнице литературы. Образ Матрёны Тимофеевны. Морозова к доске. «Ты заметила, — спрашивала Олень, — что Ремарк подчеркивает в своих героинях широкие плечи и тонкие колени?» 10 класс — самое время читать Ремарка и внимательно разглядывать друг друга, а потом особо пристально себя в зеркале под музыку. «Какие у меня ноги, волосы, губы! Какая же я? И зачем я?» «Казанова, Казанова!» — визжал магнитофон. «Зови меня так!» «Назову тебя Гантенбайн», — мстительно думала Ада. «Или вообще Измаил». И снова в зеркало, как в книгу. «Плечи широкие, это точно. Но я совсем не уверена в том, что у меня узкие колени». Одноклассник, дымящийся от тестостерона, который, впрочем, в широких массах тогда еще идентифицирован не был, увидел у Ады книжку. Автор — Хулио Картасар. «Галина Павловна, о чем Морозова читает матерные книги?» Галина Павловна, по кличке Галка-Палка, это у нее на физике однажды выпал зуб изо рта, когда она вопила на весь класс. Первопричину ора не вспомнить, а вот зуб все так и летит через память у каждого. Сейчас нахмурилась, предвкушая. «Дай книжку, Морозова!» Олень с мелком у доски смотрит испуганно, правда, что Бэмби. Галка-палка схватила Картасара, листает возмущенными пальцами. «Заберешь у директора с родителями. Как тебе только не стыдно! На обложке такое слово, а ты читаешь!» «Это имя писателя, Галина Павловна!» Чеканкой. «У писателя не может быть такого имени!» Директор школы маленький и лысый, смотреть на него неприятно. Почему-то Ада представляла себе, как он лезет в форточку и не застревает. «Родители придут?» «Мама в Китае, а папа очень занят». «Ясно». «А что натворила гражданочка Морозова?» Он всех учениц зовет гражданочками. Тревожная привычка. Петровна торжественно кладет Картасара на стол, как торт. Шепчет в ухо директору. У нее сильный запах изо рта. В классе доносится до первых парт. А тут прямой наводкой. Директор морщится. «Галина Павловна, тут написано, что это известный латиноамериканский автор. И чем вам не нравится его имя?» Галка-палка краснеет, по лицу, как по рассветному небу, проносятся алые облака. «Больше не читай на уроках, Анна, поняла меня?» «С чего я взяла, что он неприятный? Директор как директор. Еще бы имя мое запомнил. Но я, наверное, слишком многого хочу». Галка-палка возвращает оправданного Картасара и дневник, исписанная красными чернилами страница выглядит так, будто ее залили кровью. Верный олень ждет на лавочке у гардероба. До выпускного полгода. Они в тюрьме, а потом темницы рухнут и свобода. Весь мир на блюдце с голубой каймой. Родной город Свердловск Ада тоже не любит. Она здесь ненадолго, вот увидите.